Второе. Интерьер Анкритона вполне соответствовал его фасаду. Трой предстояло усвоить, что слово «большой» является здесь ключевым. Большая западная роща, большая галерея, большая башня. Перейдя через большой висячий мост над ныне пересохшим и используемым под пашню рвом, Трой, Финелла и Пол оказались в большом зале. Здесь неутомимая фантазия архитектора затеяла игры с елизаветинской эпохой. Переизбыток причудливой резьбы, множество витражей с геральдикой анкредов, несколько параллельных перекладин, а между ними там и тут мифические животные в самых разных позах. Когда мифология и геральдика исчерпывали свои возможности, на смену им приходила церковь. Фамильные крестики в тесном соседстве с ключами святого Петра и крестом святого Иоанна создавали причудливую мозаику. В глубине зала, лицом ко входу, тянулась галерея менестрелей, четко расчерченная знаменами, висящими на одинаковом расстоянии друг от друга. Под ними, на стене, полностью закрытой всякого рода грамотами и орнаментом, и должен, как пояснила Финелла, расположиться портрет. Трой сразу же отметила, что при дневном свете на нем, как на шахматной доске, отразятся цвета витражной геральдики, и портрет будет походить на ребус. Ночью, по расчетам Пола, его будут освещать 4 фонаря, специально установленные под галереей. В зале и так висело довольно много портретов. Внимание Трой привлекло огромных размеров полотно 18-го столетия над камином, с изображением Анкреда-моряка, грозящего абордажной саблей потоку света, исходящему от сверкнувшей молнии. Моряк выглядел так, будто сам и породил эту молнию. Под полотном, устроившись в просторном кресле и греясь у огня, сидел Седрик. «Багажом люди занимаются», — сказал он, с трудом поднимаясь на ноги, «а лошадь отвел кто-то из младших старцев». А другой понес краски миссис Олейн в ее недосягаемое орлиное гнездо. «Присаживайтесь, миссис Олейн, прошу вас. Вы, должно быть, на ногах едва держитесь. Мама скоро будет. Выход старика запланировал на 8:30, так что у нас еще полно времени, чтобы расслабиться. По моей просьбе, хранитель старины сейчас принесет чего-нибудь выпить. От имени моей странной семейки добро пожаловать в замок Катценямер». «А может, сначала хотите посмотреть свою комнату?» — предложила Финелла. «Только позвольте предупредить», — добавил Седрик, «что этот осмотр потребует еще одного крутого и трудного подъема». «Куда ее поместили, Финелла?» «В комнату Сидденс». Примечание: Сара Сидденс, годы жизни 1755-1833, английская актриса, конец примечания. «Примите мои глубокие соболезнования, хотя, конечно, выбор можно понять. Стальная гравюра этой исключительно развитой физически актрисы в роли леди Макбет висит, если не ошибаюсь, над раковиной, так, Финелла? Я живу в Гаррике», примечание: Дэвид Гаррик, годы жизни 1717-1779, знаменитый исполнитель шекспировских ролей и театральный антрепренер, конец примечания. «Довольно симпатичная комната, особенно в крысиный сезон. Ну, вот и хранитель старины. Давайте право на пасашок перед тем, как вы отправитесь в свою полярную экспедицию». Зал пересекал очень старый слуга с подносом, уставленным бокалами. «Баркер», — слабо произнес Седрик, — «вы благоухаете, как цветы весной». «Благодарю вас, мистер Седрик», — поклонился старик. «Мисс Финелла, сэр Генри приветствует вас и выражает надежду, что будет иметь удовольствие увидеть вас за ужином. Сэр Генри также выражает надежду, что поездка миссис Олейн прошла благополучно». Трой заверила, что так оно и было, и подумала, что, может, следует ответить в том же церемонном духе. Седрик, чуть ли не впервые проявляя такую живость, принялся смешивать коктейли. «Есть в замке Катценямер одно помещение, которое по душе всем, и это погреб. От души благодарю вас, Баркер. Сам Ганимед не справился бы со своей задачей лучше вас». «Должен сказать, Седрик», — заметил Пол, дождавшись, пока старый дворецкий удалится, «что твои упражнения в остроумии не кажутся мне такими уж смешными». «Дорогой Пол, правда? Я просто убит. «Он старый человек», — поспешно сказала Финелла, — «и большой друг». Седрик бросил на обоих своих кузенов уничтожающий взгляд. «Ну вы и феодалы! Наблес аближ! С ума сойти!» В этот момент, к немалому облегчению Трой, в зал через боковую дверь вошла улыбающаяся полная дама. За ее спиной Трой успел разглядеть огромную гостиную в классическом стиле. «Это моя матушка», — пояснил Седрик, слабо помахивая рукой. Миссис Генри Анкрет была крепко сложенная, со светлой кожей женщина. Ее выцветшие волосы были аккуратно уложены и несколько напоминали парик. Трой она показалась немного похожей на директрису дорогого пансионата или, возможно, школы. Голос у нее был необыкновенно глубокий, а ноги и руки необыкновенно велики. В отличие от сына, рот у матери великоват, а вот глаза и подбородок похожи. На ней была удобная блуза, шерстяная кофта на пуговицах без воротника и темная юбка. Она обменялась с Трой сердечным рукопожатием. Сильная женщина. «Я так рада, что вы согласились приехать», — заговорила она. «Мой свекр так разволновался, просто места себе не находит. Теперь ему будет чем занять себя». «Мама!» — слабо вскрикнул Седрик. «Ну что ты права, как можно?» — он повернулся к Трой со страшной гримасой. «Что, я что-нибудь не так сказала?» — удивилась его мать. «А, впрочем, похоже на меня», — и она от души рассмеялась. «Да нет, все нормально», — поспешно сказала Трой, не обращая внимания на Седрика. «Остается надеяться, что сеансы не слишком утомят сэра Генри». «О, если устанет, он скажет вам», — заверила ее Миллимент Анкрет, и Трой сделалась не по себе. Она увидела полотно 6×4 фута, которое должно быть написано за 2 недели, а натурщик всегда готов сказать, что устал позировать. «Ладно», — пронзительно проверещал Седрик, — «давайте выпьем». Они расселись перед огнем. Пол и Финелла на диване, Трой напротив них, а Миллимет Анкрет на стуле с высокой спинкой. Седрик подтащил свое кресло поближе к матери, свернулся на нем и положил руку ей на колени. Пол и Финелла смотрели на него с почти нескрываемым отвращением. «Ну, чем занят в последнее время, сынок?» — спросила Миллимент и положила свою сильную белую ладонь ему на плечо. «Да так, то одно, то другое. Устаю очень», — вздохнул он и потерся щекой о ее руку. «Расскажи лучше, что здесь предполагается. Только что-нибудь повеселее и поинтереснее. Например, про прием в честь миссис Аллейн. Пожалуйста. Ты ведь захочешь его устроить, правда?» — настаивал он, одновременно просительно поглядывая на Трой. «Скажи, что захочешь». «Я приехала сюда работать», — сказала Трой резче, чем хотела, потому что он заставил ее испытать неловкость. «Черт», — выругалась она про себя. Это прозвучало так, будто я решила, что Седрик говорит всерьез. Но Миллимент снисходительно рассмеялась. «Миссис Аллейн будет с нами на день рождения», — сказала она. «И ты тоже, дорогой, если только сможешь задержаться на 10 дней». «Так как, сможешь?» «Да, да», — засуетился Седрик. «Офис приводит в порядок. Всю скучную бумажную работу я взял с собой. Только вот день рождения. Какая невыразимая тоска, право. Дорогая Миллимент, вряд ли я перенесу еще один день рождения». «Ну вот, расхныкался», — прогудела Миллимент. «Давайте еще по одной», — громко сказал Пол. «Тут кто-то о выпивке говорит», — донесся с галереи чей-то голос. «Хорошо, славно, славненько». «О, боже», — прошептал Седрик, — «Соня». Третье. К тому времени в зале уже сделалось темно, и поначалу мисс Соня Оренкурт произвела на Трой впечатление бледного призрака, слетающего вниз по лестнице. Спуск сопровождался беспрестанным чириканьем. Когда Соня ступила на пол и пошла через зал, Трой заметила, что одета она словно для второго акта какой-нибудь музыкальной комедии. Трой показалось, что на ней пеньюар. «Ничего себе!» — пропищала мисс Оренкурт. «Смотрите-ка, кто явился! Сэдди!» Она протянула Седрику обе руки, и он накрыл их ладонями. «Роскошно выглядишь, Соня!» — воскликнул он. «Где это ты раздобыла такое?» «Милый, да этому платью 1000 лет!» «О, прошу прощения!» — мисс Оренкурт повернулась к Трой. «Я и не заметила было!» Миллимент холодно представил ее, Финелла и Пол отошли от дивана, и на него плюхнулась мисс Оренкурт. Она вытянула руки и сплела пальцы. «Ну, живо-живо-живо», — по-детски залепетала она. «Соня хочет стаканчик». Волосы у нее были почти как у альбиноса. Они бахромой накрывали лоб и шелковым занавесом падали на плечи, смутно напоминая трой-аквариум, увиденный изнутри. Глаза у нее были круглые, как блюдца с загибающимися черными ресницами. При улыбке ее верхняя губа уплощалась, уголки рта загибались вниз, и к подбородку сбегала тень будущих морщинок. Кожа у нее была белая и тугая, как лепестки камелии. В общем, если посмотреть со стороны, ослепительная молодая женщина, и рядом с ней Трой почувствовала себя безнадежной замухрышкой. «Наверное, с нее хорошо рисовать обнаженную», — подумала она. «Интересно, приходилось ли ей бывать натурщицей? Похоже на то». Мисс Оренкурт и Седрик оживленно болтали, но оживление было явно наигранным. Фенелла и Пол отошли в сторону, и Трой осталась с Миллимет Анкрет, заговорившей о трудностях ведения домашнего хозяйства. Попутно она наносила стежки на какую-то гигантскую вышивку, потрясшую Трой своей монструозной цветовой гаммой и фантастическим рисунком. Извиваясь, на ней сплетались удивительные завитки, похожие на червей. Ни один дюйм замысловатой работы Миллимет не оставался пустым, ни одна тема не обрывалась другой темой. Временами Миллимет останавливалась и самодовольно поглядывала на дело рук своих. Голос ее звучал монотонно. «Полагаю, мне повезло», — говорила она. «В моем распоряжении имеется кухарка и 5 служанок, не говоря уже о Баркере. Только все они очень стары, и всех мы наскребли в разных уголках нашей большой семьи. Моя заловка Полин, ну, миссис Клод Анкрет, во время эвакуации оставила свой дом и с недавнего времени поселилась здесь вместе с 2 своими суданками. Дездемона то же самое, Анкретон — это ее штаб-квартира. Она привезла с собой свою старую няньку. Что касается Баркера и остальных, они всегда жили с нами. Но даже учитывая, что западное крыло отдано под школу, все равно трудно. В прежние времена, конечно, с некоторым самодовольством заметила Миллимет, здесь было всегда полно народа. «Ну и как уживаются рассеянно?» — спросила Трой. Она посматривала на Седрика и мисс Оренкурт. Он явно взял на вооружение тактику ухаживания, и на глазах у Трой развивался легкий, но совершенно искусственный флирт. Оба говорили шепотом. «Да нет», — говорила Миллимет, — «все время цапаются», — и неожиданно добавила. «Как хозяин и работник, так, кажется, говорят». Трой посмотрел на нее, Миллимет улыбалась широко и безучастно. «Эти люди, — подумала Трой, — все время отпускают замечания, на которые нечего ответить». В зал вошла Полин Анкрет. Она присоединилась к своему сыну и Финелле. Сделала она это с некоторым вызовом, а улыбка, посланная Финелле, означала, что та может быть свободна. «А я ищу тебя, дорогой», — сказала она Полу. Финелла сразу пересела. Полин подняла к глазам лорнетку, движением, которое было бы совершенно уместно в спектакле по пьесе Конгрева, и посмотрела на мисс Оренкурт, раскинувшуюся на кушетке. Седрик примостился возле ее ног на подлокотнике. «Сейчас стул принесу, мама», — поспешно сказал Пол. «Спасибо, дорогой», — Полин обменялась взглядом с заловкой. «Я и впрямь не прочь посидеть». «Нет-нет, миссис Олейн, пожалуйста, не беспокойтесь. Очень любезно с вашей стороны. Спасибо, Пол». «Мы с Нодди», — защебетала мисс Оренкурт. «Здорово проводим время. Старые драгоценности разглядываем». Она закинула руки за голову и незаметно зевнула. «Нодди», — подумала Трой, — «это еще кто такой?» За репликой мисс Оренкурт последовало короткое, но довольно угрюмое молчание. «Он сам не свой из-за этой картины», — добавила мисс Оренкурт. «Потрясающе, верно?» Полин Анкрет с достоинством переменила позу, так, чтобы увидеть свою заловку. «Ты сегодня днем папу видела, Миллимет?» — спросила она. «Не так, чтобы слишком приветливо, но явно приглашая сомкнуть ряды против общего противника. «Поднялась наверх, как обычно, в 4», — ответила Миллимент. «Посмотреть, не нужно ли ему чего?» — она перевела взгляд на мисс Оренкурт. «Но он был занят». «Тю!» — пропела Полин, сплетая и расплетая пальцы. Миллимент мимолетно, но многозначительно усмехнулась и повернулась к Трой. «Не знаю», — бодро заговорила она, — «все ли вам Томас объяснил насчет портрета моего свекра? Он хочет, чтобы вы писали его в его собственном здешнем театре. Повесит задник, а насчет освещения Пол знает, что к чему. Папа хотел бы начать завтра в 11 утра, и если все будет в порядке, работать по часу утром и днем». «Мне тут пришло в голову», — сказала мисс Оренкурт, — «здорово было бы изобразить Нодди на коне». «Не сомневаюсь», — сказала, не глядя на нее Миллимент, — «что сэр Генри сам все решит насчет позы». «Однако же, тетя Милли», — заговорил Пол, сильно покраснев, — «миссис Олейн, может, то есть, не кажется ли тебе...» «Да-да, тетя Милли», — поддержала его Финелла. «Ну да, Милли право», — подхватил Седрик. «Я совершенно согласен. Пожалуйста, ну пожалуйста, Милли, и ты, тетя Полина, и ты, Соня, ангел мой, пожалуйста, подумайте, что это уж мисс Олейн решать». «О, Господи, умоляюще», — продолжал Седрик, — «прошу вас, подумайте об этом». «Да нет», — возразила Трой, — «мне было бы очень интересно узнать мнение сэра Генри». «Ну вот и прекрасно», — сказала Полин. «Да, Миллимент. Десси написала, что она приезжает на день рождения». «Хорошо, что ты мне сказала», — без всякого воодушевления заметила Миллимент. «И мама тоже, тетя Милли», — сказала Финелла, — «забыла предупредить». «Так-так», — усмехнулась Миллимент, — «и все-то я узнаю последней». «Что, Джанетта приезжает? Интересно», — воскликнула Полин. «По-моему, ее уже 2 года, как в Ванкритоне, не было. Надеюсь, с суровыми нравами нашей берлоги она сумеет примириться». «Учитывая, что живет она в 2-комнатной квартире», — порывисто заговорила Финелла и тут же осеклась, — «она надеется, что никого не стеснит». «Я переберусь из Бернар в Брейсгердл», — примечание. Сара Бернар, годы жизни 1845-1923, французская актриса. «Брейсгердл». Возможно, имя главной героини фильма английского режиссера Эдвина Гринвуда «Мисс Брейсгердл выполняет свой долг», 1926 год, конец примечания, предложила Полин. «Это уж само собой». «Вот уж это точно нет», — запротестовала Миллимент. «В Брейсгердл холодно, как на Северном полюсе, течет потолок и, ко всему прочему, крысы. Дездемона в последний раз, как была здесь, сильно жаловалась на крыс». «Я попросила Баркера, чтобы он отраву рассыпал, но она потерялась». «Пока не найдется, Брейсгердл — нежилое помещение». «Мама может остановиться в Дузе вместе со мной», — поспешно предложила Финелла. «Нам там вдвоем будет удобно, да и на дровах сэкономим». Примечание. Элеонора Дузе, годы жизни 1859-1924, итальянская актриса, конец примечания. «Ну, это вообще самое лучшее», — в один голос сказали Полин и Миллимент. «Миссис Олейн», — громко сказала Финелла, — «я иду переодеться. Хотите посмотреть свою комнату?» «Спасибо», — Трое постаралась не выказать радости. «Спасибо, с удовольствием». 4. Поднявшись по лестнице и пройдя за Финеллой, ни разу за все это время не открывшей рта, через бесконечную галерею и 2 длинных коридора, а затем... Взобравшись по крутой винтовой лестнице, Трой очутилась перед дверью, на которой висела деревянная табличка с названием «Сидденс». Финелла открыла дверь, и Трой сразу порадовали языки пламени, отражение которых трепетало на белой стене. Бледно-розовые занавески с небольшими гирляндами, овечья шкура на полу, низкая кровать. Над умывальником, естественно, портрет миссис Сидденс. Мольберт, краски и все остальное, что привезла с собой Трой, было свалено в углу. «Славная комнатка», — сказала Трой. «Рада, что вам понравилось», — сдавленным голосом сказала Финелла. Трой с удивлением обнаружила, что она едва сдерживает ярость. «Извините», — Фенелла даже запнулась, — «извините за весь этот зверинец». «Да ну, о чем тут говорить? Они что, не понимают, как им повезло с вами? Не понимают, что им повезло, даже если бы вы решили изобразить дедушку, стоящим на голове с чесноком, растущим из подошв ботинок?» «Нет, что за наглость? Даже этому жуткому типу Седрику стыдно стало». «Да бросьте вы», — отмахнулась Трой. «Все нормально. Вы и представления не имеете, какие фокусы выкидывают люди, когда речь заходит о портретах». «Ненавижу. А видели, как они когти выпустили, когда услышали, что мама приезжает?» «Нет, я действительно считаю, что старухи — это настоящие вонючки, а эта сучка Соня лежит, понимаешь, и упивается всем происходящим. Как они могут у нее на глазах? Нам с Полом было так совестно!» Фенелла пристукнула к каблукам, опустилась на колени перед камином и залилась слезами. «Извините», — всхлипывала она, — «я еще хуже остальных, но меня уже просто тошнит от всего этого. Напрасно я приехала в Анкритон. Ненавижу Анкритон. Знали бы, что это такое». «Слушайте», — мягко заметила Трой, — «вы уверены, что хотите говорить на эту тему именно со мной?» «Я знаю, это ужасно, но ничего не могу с собой поделать. Вот что бы вы ощутили, если бы ваш дед привел домой какую-нибудь гнусную блондинку, а? Что бы сказали на это?» Перед глазами Трой мелькнул ее дед, ныне покойный. Это был суровый и несколько педантичный профессор. «Он в посмешище превратился», — рыдала Фенелла. «А я ведь, я так любила его. Теперь это просто глупец, глупый, влюбчивый старик. И сам себя так ведет. Но мало того, когда я... Ладно, неважно. Извините меня, ради бога. Это ужасно, что я себе позволяю». Трой присела на низкий стул подле камина и задумчиво посмотрела на Фенеллу. «Девочке и впрямь плохо», — подумала она, отметив попутно, что уже подвергает сомнению истинность переживаний Анкридов. «Да не терзайте себя, ничего ужасного и ничего такого особенного вы себе не позволяете. Только не надо говорить то, за что вы сами себя клясть будете, когда мы снова столкнемся». «Ладно», — Фенелла разогнулась. «У нее счастливая способность», — подумала Трой, — «выглядеть такой симпатичной, когда плачет». Фенелла откинула голову, прикусила губу и взяла себя в руки. «Хорошей актрисой будет», — подумала Трой, и тут же одернула себя. «Если девочка умеет так славно огорчаться, с чего это я взяла, что она играет, а не подавлена на самом деле? Что, мне не хватает сочувствия?» Она прикоснулась к ладони Фенелла, хотя ей это было совершенно несвойственно. Та сразу откликнулась на порывистое рукопожатие. «А ведь вы вроде сказали сегодня, — заговорила Трой, — что молодое поколение Анкридов твердо, как железо. Стараемся. Просто вы такая славная, вот я и распустилась, больше не буду». «Дай-то бог», — подумала Трой, а вслух сказала: «Неважно, потому что, боюсь, толку от меня мало. Мой муж говорит, я бегу от любых переживаний, как черт от ладана. Но, если угодно, можете и впредь выпускать пар». «Да нет, довольно пока. Во всяком случае, — серьезно сказала Фенелла, — вы ангел. Ужин в 9:30. Вы услышите гонг». Она направилась к двери. «Понимаете, сейчас в Анкритоне происходит нечто ужасное. Сами увидите». И Фенелла аккуратно прикрыла за собой дверь, подчиняясь привычке уходить вежливо.